Мастерская. Первое. Свет. Второе. Пространство. После всего мрака весь свет, всей стянутости, весь простор. Не было бы крыши — пустыня. Так — пещера. Световая пещера — цель всех подземных рек. На взгляд верста, на стих конца нет. Конец всех аидов и адов. Свет, простор, покой. После этого света тот. Рабочий рай, мой рай. И как рай, естественно, здесь неданный. В пустоте, в тишине, с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусть просторно, просторно, покойно, покойно, светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы все могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Все не терпит чего, как могло бы есть. А вот у Маяковского рай со стульями, даже с мебелями. Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой. Пустыня, пещера. Что еще? Да палуба. Первой стены нет, есть справа стекло, а за стеклом ветер, море. Вечером, в нерабочее время, когда отдыхает кисть и доходит гость, стеклянная стена, морская, исчезает за другой, льющийся. Шелк или нет? Желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое солнце. Кроме стеклянной правой, другая левая, деревянная или каменная. Что-то слышала о пристройке. В старом доме и дерево, камень. При осуществлении исконного материала, старая кожа, делающаяся бронзой, старое дерево костью, глина медью, лица старух и мертвых всем чем угодно, кроме плоти. Ни деревянное, ни каменное, равно как третье, с которой сходится стена холстов, холсты лицом от, стена крестов, деревянных крестов подрамников. То же, что булыжники двора, что кубы лестницы, есть до неба, есть по пояс, только пробелов нет, ни одного ничего. Тоже, может быть, те же великаны играли и, доиграв, составили к стенке лицом от глаз, с глазу. Не верю в разные силы, сила одна, игра одна. Все дело в мере. Стихия, играя, не доигрывает и переигрывает. Но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Ряд оконченных холстов, творчеством доделанная стихия творчества, день седьмой. Много дней седьмых в жизни Натальи Гончаровой здесь, перед глазами, лицом к стене, от глаз. Дней седьмых в прошлом, никогда в настоящем. Творящее творение тем отличается от Творца, что у него после шестого сразу первый, опять первый. Седьмой нам здесь, на земле, не дан, дан, может быть, нашим вещам, не нам. Пол. Если от простора и света впечатление пустыни, то пол совсем пустыня, сама пустыня. Не говоря уж о беспредметности его, ничего, кроме насущного, ничего. Физическое ощущение песка от стружек под ногами. От стружки от досок, строгаемых, не стружки даже, деревянная пыль, пыльца, как песок, осуществляющая тишину.